Сегодня Инктор выслал разведчиков, и хотя вел отряд быстро, выбранный им аллюр не настолько изматывал лошадей. Ранд подумал, что Инктор, наверное, понял. За один день они не обернутся. Как сказал Хурин, след по-прежнему ведет на юг. Но через 2 часа после восхода галопом возвратился один из разведчиков. Милорд, впереди покинутый лагерь. Вот на той вершине холма. Прошлой ночью, милорд, там их было 30 или 40. Инктор пришпорил лошадь, будто ему сказали, что друзья темного еще там, и Ранду пришлось тоже погнать своего коня, а не то его стоптали бы шайнарцы, галопом поскакавшие вверх по холму вслед за командиром. Особо любоваться там было не на что. Остывший пепел бивочных костров, хорошо спрятанных под деревьями, в золу накидано то, что выглядело остатками ужина, сваленные кучи и отбросы слишком близко от костров, и над ними уже гудели мухи. Инктор жестом остановил отряд, спешился и медленно обошел стоянку вместе с Уно, внимательно разглядывая землю. Хурин, принюхиваясь, объехал вокруг лагеря. Ранд сидел на своем жеребце рядом с остальными. У него не было никакого желания поближе рассматривать поляну с лагерем троллоков и приспешников темного и исчезающего. И еще чего-то худшего. По холму поднялся спешившийся Мэтт и прошелся по бивачной стоянке. Ну, так, значит, выглядит лагерь друзей темного. Немного пованивает, но, по мне, он не сильно отличается от какого-нибудь другого. Он пинком разворошил одну из куч золы, потом нагнулся и поднял обгоревшую кость, оказавшуюся на виду. — Что едят друзья темного? — На баранью кость не похожа, да и на коровью тоже. «Тут произошло убийство», — мрачно сообщил Хурин. Он высморкался в носовой платок. «Хуже, чем убийство». «Тут были троллоки», — сказал Инктор, глядя в упор на Мэтта. «Полагаю, они проголодались, а друзья темного оказались под рукой». Мэтт выронил почерневшую кость. У него был такой вид, будто его сейчас стошнит. «Теперь они двигаются не на юг, милорд», — сказал Хурин. Эти слова привлекли внимание всех. Нюхач махнул рукой в обратном направлении на северо-восток. «А может, они решили в конце концов прорваться в запустение? Обойти нас? Может, направившись на юг, они пытались оторваться от нашей погони?» Судя по голосу, сам он этому не верил. Говорил он с недоумением. «Ну, как бы они ни старались, — прорычал Инктор, — теперь я их настигну. По коням!» Но прошло чуть больше часа, и Хурин натянул поводья. «Они вновь свернули, милорд. Опять на юг. И здесь они убили кого-то еще. Здесь, в седловине меж двух холмов, пепла не было, но после нескольких минут поисков обнаружили тело. Скрюченный в 3 погибели мужчина, запрятанный в кусты, затылок размозжен, а от силы удара глаза вылезли из орбит. Его никто не опознал, хотя одежда на нем была шайнарской. «Незачем терять время на похороны приспешников темного», — процедил Инктор. «Мы скачем на юг». Он последовал своим словам, едва не слетели у него с губ. Тем не менее, день этот ничем не отличался от предыдущего. Уно осматривал след и помет, говорил, что они немного нагнали свою добычу. Наступили сумерки, но ни троллоков, ни друзей темного никто не видел. А на следующее утро обнаружили другой брошенный лагерь, и здесь, как заявил Хурин, совершено было еще одно убийство. И опять след сворачивал, на этот раз на северо-запад. Менее чем через 2 часа на этом следу нашли еще одно тело — мужчины с расколотым ударом топора черепом. И опять смена направления, опять на юг, опять сократили разрыв, как сообщил Уно, осмотрев эти следы. Опять не видели ничего, кроме далеких ферм, и так до наступления ночи. И следующий день был таким же — смены направления, трупы и все остальное — и следующий. С каждым днем погоня немного приближалась к цели, но Инктор почти кипел от гнева. Утром, когда след изменил направление, он предложил срезать. Наверняка они вновь выйдут на след, когда тот опять свернет к югу и выиграют время. Но не успел никто слова сказать, как командир заявил, что эта идея никуда не годится. А вдруг те, кого они преследуют, на сей раз не свернут на юг? Он требовал от каждого скакать быстрее, выступать раньше и двигаться до полной темноты. Он напоминал солдатам о задании, которое дала им Преста Ламерлин — вернуть Рок-Валер, и ничто не должно помешать им исполнить приказ. Он говорил о ждущей их славе, о том, что их имена останутся в сказаниях и хрониках, в повествованиях менестрелей и песнях бардов, имена тех, кто найдет Рок. Он говорил, словно не мог остановиться, и смотрел на след, по которому шел отряд, так, словно все его надежды на свет ждали в конце пути. Даже Уно начал коситься на него. И так они оказались у реки Эрнин. На взгляд Ранда эту деревню никак нельзя было назвать деревней. Юноша, сидя верхом, всматривался из-за деревьев в полдюжины домишек с дранковыми крышами и стрехами почти у самой земли. Сгрудившихся на вершине холма, что возвышался над залитой утренним солнцем рекой, этим путем прошло несколько человек. Всего несколько часов назад отряд снял лагерь, и пришло время обнаружить ночевку друзей Темного, если те придерживаются прежнего порядка. Но ничего похожего на стоянку нигде заметно не было. Сама же река мало напоминала могучую Эрнин из сказаний, до истоков на хребте мира было совсем близко, и поток не успевал еще набрать здесь полной силы. Здесь противоположный берег, очерченные линии деревьев, отделяло шагов 60 быстротекущей воды. Берега соединял толстый канат перевоза. Сам паром, похожий на баржу, был привязан у другого берега. Впервые след вел прямиком к человеческому жилью, прямо к домам на холме. На единственной утоптанной улице, вдоль которой теснились дома, никакого движения. «Не засада ли, милорд?» — тихо произнес Уно. Инктор отдал нужные приказы, и шайнарцы, взяв пики наперевес, понеслись к деревне, охватывая ее в клещи. По взмаху руки Инктора они галопом с четырех сторон проскакали с грохотом по деревне. Глаза высматривают врага, пики наготове, пыль столбом из-под копыт. Кроме всадников никакого движения. Они натянули поводья, и пыль стала оседать. Ранд вернул в колчан наложенную было на тетиву стрелу и повесил лук через плечо. Так же поступили и Перин с Мэттом. Лоэл и Хурин просто ждали там, где их оставил Инктор, и встревоженно озирались. Инктор махнул рукой, и оставшиеся поскакали к шайнарцам. — Мне не нравится, как тут пахнет, — пробормотал Перин, когда они подъехали к домам. Хурин бросил на него взгляд, а тот пристально посмотрел в ответ на нюхача, и Хурин отвел глаза. Тут пахнет как-то не так. «Проклятые друзья Темного и троллоки прошли здесь напрямик, милорд», — сказал Уна, указывая на несколько незатоптанных копытами шайнарских лошадей отпечатков. «Прямиком к козлом целованному парому, который, будь они прокляты, оставили на том берегу. Кровь и проклятый пепел! Нам несказанно повезло, что эти треклятые не обрубили канат и не пустили паром по течению». — Где люди? — спросил Лойл. Двери были распахнуты настежь, в открытых окнах, хлопая, бились занавески, но никто не вышел, не выглянул на шум и топот лошадей. — Обыщите дома, — приказал Инктор. Солдаты спешились и бегом кинулись исполнять приказ, но очень скоро вернулись, качая головами. — Они попросту исчезли, милорд, — доложил Уно. — Попросту исчезли, как сквозь землю провалились, чтоб не сгореть. Будто они мигом вскочили и решили прогуляться невесть куда в самый разгар треклятого дня. Вдруг он умолк, выбросив руку в сторону дома за спиной Инктора. В том окне была женщина. «Будь я проклят, как я ее просмотрел!» Он бегом устремился в дом, прежде чем кто-то еще успел двинуться. «Не напугай ее!» — крикнул Инктор. «Уно! Ее нужно расспросить!» «Ослепить тебя свет, Уно, только не напугай ее!» Одноглазый скрылся в открытой двери, а Инктор заговорил громко и отчетливо. «Мы не сделаем вам ничего худого, добрая госпожа! Мы клятвенники лорда Агельмара из Фалдара! Не бойтесь! Ничего плохого мы не сделаем!» На чердаке распахнулось окошко. В него высунулся Уно, ошалело, крутя головой. «С проклятиями солдат влез обратно!» Тяжелые удары и грохот отмечали его возвращение. Похоже, в расстройстве он пинал ногами попадавшуюся на пути мебель. Наконец он возник в дверях. «Пропала, милорд. Но она там была. Женщина в белом платье у окна, я ее видел. Мне даже показалось, что я ее внутри заметил, на миг. Но потом она пропала и...» Он глубоко вздохнул. «Милорд, этот дом пуст». Столь велико было его смятение, что он позабыл о проклятиях. «Занавески», — пробормотал Мэтт. Его обманули проклятые занавески. Уно остро глянул на него, потом вернулся к своей лошади. «Куда они подевались?» — спросил Раунд Лойла. «По-твоему, они убежали, когда появились друзья темного?» «А ведь троллоки и Мурдрал, и нечто худшее, о чем твердит Хурин. Сообразительные тут люди, если они убежали во все лопатки. Боюсь, Ранд, друзья темного их захватили», — медленно произнес Лойл. Он сморщил широкий нос, засопел, почти зарычал. «Для троллоков». Ранд тяжело сглотнул и пожалел, что спросил. «Никогда лучше не спрашивать и не думать, чем питаются троллоки». «Что бы тут ни было сделано, — сказал Инктор, — это дело рук наших приспешников темного». «Хурин, что здесь было? Что за насилие? Убийство?» «Хурин!» — нюхач вздрогнул в седле и дикими глазами огляделся кругом. До того, как его окликнули, он смотрел за реку. «Насилие, милорд? А, да. Убийства нет. Или, точнее, не совсем убийство». Он искоса глянул на Перина. «Никогда прежде не чуял такого запаха, милорд. Но что-то плохое здесь было сделано. Они переправились или есть сомнения? Или они вернулись, путают след?» «Они переправились, милорд». Хурин с тревогой глядел на дальний берег. «Они переправились, но вот что они делали на той стороне...» Он пожал плечами. Инктор кивнул. «Уно, мне нужно, чтобы паром перегнали на эту сторону реки. И мне нужно, чтобы тот берег разведали до того, как мы переправимся. Если засады нет здесь, еще не значит, что ее не будет там, когда нас разделит река. За один раз на этом пароме весь отряд не переправить. Займись этим». Уно кивнул, и через пару мгновений Раган и Масима уже помогали друг другу снимать доспехи. Раздевшись до набедренных повязок и заткнув за пояс за спиной кинжалы, они потрусили к реке на кривых ногах кавалеристов, вошли в воду и заскользили вдоль толстого паромного каната, перехватывая его руками. Трос в середине провис, погрузившись в реку наполовину человеческого роста, а течение было сильным, грозя унести шайнарцев, сбить с ног, но вскоре, куда скорее, чем ожидал Ранд, они перелезли через дощатый борт парома. Вытащив кинжалы, Раган и Масима скрылись между деревьев. Чуть ли не через вечность... Двое солдат вновь появились на берегу и принялись медленно тянуть паром через реку. Баржа уткнулась в берег ниже деревни, Массимо стал привязывать ее к причальным столбам, а Раган трусцой побежал к Инктору. Лицо солдата было бледным. На щеке четко выделялся шрам от стрелы, и заговорил он голосом, который выдавал потрясение. «Тот берег! На том берегу нет засады, милорд, но...» Он низко поклонился, мокрый и дрожащий от холодной воды и ветра. «Милорд, вы должны увидеть сами. Большой каменный дуб в 50 шагах к югу от пристани. Я не могу описать словами. Вы должны увидеть все сами».